Глава восьмая. Малая дружина. Лето 6462-954, лето 6463-955. Подоспели великие овсени. Поля стали безлюдными. Последние огнещанские возы с просом, овсом, житом тянулись в большие грады и малые веси, наполняя закрома щедрыми дождьбожьими дарами. И княгиня Ольга распорядилась идти в полюдье. Рано утром множество возов выехало из Киева, и обозы под началом сотников, сопровождаемые небольшими дружинами, разошлись во все концы русского княжества. Повсюду, на вечевых площадях, посреди сел или на специально учрежденных Ольгой погостах, собирались люди с данью и всякого рода вопросами или жалобами. И сама княгиня на тех площадях и погостах творила суд, разбирала огнещанские просьбы, давала наставления и указы. В других местах градоначальники, называемые тиунами, от имени княгини Ольги также собирали кожи, сало, мед, по мешку зерна с дыма. Рыбаки давали сушеную и вяленую рыбу, охотники – меха. Купцы-гости платили дань серебряной и золотой гривной денег, либо товарами – полотном, вином, пряностями. Селяне несли сухие плоды, мак, овощи, овечью шерсть, мед, масло, творог, яйца, кур, гусей. Пастухи вели овец, коз, быков, тельцов, жеребят. Кто не имел хозяйства, расплачивался медью. Кто не имел денег, давал жито, просо, пшеницу, гречку, а то и сладкие ковуны с дынями. У кого что было? Святослав, оставшись в Киеве под опекой Свинельда, с утра до ночи проводил в ратном стане, а часто и ночевал у кого-нибудь из темников в шатре. Поначалу он обижался и даже сердился, когда утром полки уезжали в степь на обучение, а он вынужден был сидеть в стане. Отрок мчался к Свинельду и возбужденно кричал: «Дядька Свинельд, отчего меня опять в степь не взяли? Я с издебой из-за того поссорился!» «Погоди, княжич», — спокойно отвечал Свинельд, — «я ведь тебе рек уже, прежде чем в степь ехать, многому научиться надобно, как коня своего седлать, как препоны разные с ним преодолевать». «Я коня седлать умею», — перебил княжич воеводу, — «и препоны у берега уже все прошел. В степь хочу ехать вместе с полками», — заявил он и даже топнул ногой от упрямого нетерпения. «Святослав», — покачал головой Свинельд, — «храбрость не есть глупое скакание и вздымание меча, а прежде всего послушание старшим. Ежели я рек, что познание ратного дела начинается не с сечи, а с седельной науки, значит, быть тебе в Молодятинском полку», — сказал воевода. Добавив в голосе строгости, он скомандовал: «Княжич, слушай наказ. Одесную поворотись, един, два, прямо в Молодятинский полк, шагом руш». А через время, проезжая мимо, он незаметно улыбнулся в свои рыжие усы, услышав, как пожилой сотник, наставник самых молодых юношей, толковал Святославу: «Запомни, княжич, когда начальник речет тебе «стой», ты должен стать недвижимо, как вбитый кол, не делать ни единого шага, не смеяться и соседу ничего не глаголить. Когда же реку вольным быть, тогда только можешь говорить и с вопросами обращаться. Тебе ведь, княжич, не простым воем быть, а начальником над всеми темниками. А дело сие, друже мой, непростое. Это тебе не игрище на улице с детьми малыми. Тут, прежде чем что-то сказать или сделать, все обдумать надобно, ибо от тебя будут зависеть тьмы жизней, а ежели сам исполнять наказ не научишься, как потом с других станешь спрашивать?» Так рёк Святославу старый сотник Хорь, жилистый, загорелый до черноты воин с блестящим совершенно лысым черепом и белыми свисающими усами. Потом он поставил княжича в ряд с другими юношами и стал проводить обучение. Заставлял их седлать и расседлывать коней, скакать на них, держа строй, вместе останавливаться, поворачивать ошую и одесную. Налево и направо. Древнеславянский. Вечером, когда Свинельд приехал справиться, как дела у княжича, сотник похвалил Святослава. «Днесь был шустр в научении, тяжко ему, но терпит, не жалуется. До зимы, думаю, кое-чему научится». С этого дня княжич стал усердно учиться в молодятинском полку воинскому ряду, построению, смыканию и размыканию, а позже – владению щитом, копьем и мечом. После года суровой жизни в лесу княжич оказался не только не хуже остальных подлетков, а, напротив, одним из немногих, кто с истинным увлечением постигал воинские премудрости. Поэтому среди сверстников его скоро стали уважать не столько за княжеское происхождение, коим он, памятуя волховскую науку, не гордился попусту, а за силу, ловкость, выносливость и сноровку. Вспоминая слова старого Велиздара, что в учении чем больше силы старания вложишь, тем больше и получишь, Святослав всякий раз, ежели выходило легко, намеренно усложнял упражнение. Если хорошо выходило правой рукой, начинал делать тоже левую. Если получалась защита от одного противника, брал себе двух или трех. Только теперь Святослав начал понимать, что дало ему волховское учение. Княжич с удивлением отмечал, что оно совсем не противоречит ратной науке, а, напротив, является в ней очень важным подспорьем. Старый сотник обучал их не только владению мечом, но и умению использовать все, что случится под рукой. Вервь какую, палицу, шелом с шишаком, что лежит подле, кочергу, скамью, стол. «Как говорится, тот возьмет свое, кто разум имеет», — внушал он. «Как это?» — удивлялись юноши. «А вот так». Старый воин взял ковш с квасом, ибо дело было в послеобеденный час. Подошел к длинному столу, уселся за него и стал спокойно прихлебывать питье. «Вот я сытый, разморенный обедом, сижу себе квас пью. А ты, скажем, — указал он на Святослава, — тайно прокрался в палаты и выскакиваешь на меня с мечом. Я безоружного рубить не стану». Насупился Святослав, не трогаясь с места. «Да не о тебе речь! Ты сейчас не княжич, а хазарин какой-нибудь, захватчик, что имеет злой умысел на русского человека. Уразумел?» Святослав, поколебавшись, взял тренировочный деревянный меч, надел шелом и встал по другую сторону стола напротив сотника. «И что он может сделать?» — подумал княжич. «Стол на меня опрокинуть? Так он вкопан в землю, оружия никакого нет». Ему стало интересно. «Бей, княжич, ворог при случае раздумывать не станет», — подзадорил наставник. Святослав взмахнул мечом, направляя удар сверху наискосок, так, чтобы обозначить удар над самой головой сотника. В тот самый миг, когда оружие уже двинулось по неотвратимой прямой, что-то ударило в лицо, ослепило и перехватило дыхание. Успев закрыть глаза, Святослав, все же руководимый внутренним чутьем, отклонился, и липовый ковш, брошенный старым воином, лишь вскользь звякнул по шелому. Деревянный меч Святослава, закончив полет, ударился о дубовую столешницу, но тут же неожиданный толчок в запястье заставил оружие отлететь далеко в сторону. Открыв глаза и протерев их от остатков медового кваса, Святослав увидел поднимающегося с лавки наставника. «Каково?» — весело спросил старый дружинник. Отрок понял, что произошло. Хорь, плеснув квасом в лицо, ослепил его, а сам рухнул на лаву, избежав удара, при этом еще и вышиб меч ногой. Все очень просто, но здорово. «А ты молодец, княжич! Успел-таки от моего ковша уклониться, хотя ничего не видел, и удар нанес точный. Значит, есть в тебе воинское чутье!» Святослав зарделся от похвалы. Дни проносились быстро, как дуновенье стребога. Прошли великие и малые овсени, затем колядские святки. Преодолевать рвы вода, в которых теперь замерзла, но зато нанесло доверху снега, так что лошади вязли в нем по грудь, скакать через частоколы, перебираться через жидкие мостки, в любую погоду упражняться на ратном поле теперь приходилось почти ежедневно. Святослав подружился со многими юношами. Иным из них учеба давалась не так легко. Особо страдал сын богатого киевского купца Олеша. Тучный, не по-мальчишески грузный, он скоро выдыхался. Святослав с участием глядел, как пот катился градом с его раскрасневшегося лица даже в морозную погоду. А коли падала шапка, то от головы валил густой пар. Как мог, он помогал купчонку. То подпруги подтянет, иначе он либо себе ноги, либо лошади спину натрет, то коня расседлает. Когда Олеша, в конец обессиленный, беспомощно свалится на снег отдыхать. А в свободное время Олеша со своим другом Журавиным, боярским сыном, вдвоем часто ускользали куда-то из стана. Однажды они позвали и Святослава. «Пошли с нами!» — заговорщически подмигнул Олеша. «Куда?» «Да к грекам! Там у них такую вкуснятину продают! Язык проглотишь! Не то что у нас каша да солонина!» Святослав пожал плечами, но, не желая обижать соратников, пошел вместе с ними. Прямо за станом были ряды деревянных столов с навесами. На этих столах торговцы раскладывали для продажи всякую снеть, в основном для воинов, потому что горожане ходили на большое торжище, расположенное в центре Киева. А здесь, специально для пожилых дружинников, предлагались перечные коренья, которые они любили жевать, а молодежи – ягоды в меду, соленое и копченое сало, подрумяненных в печи кур, уток, гусей, от которых в морозном воздухе разносился манящий дух. Особо ходка в зимнюю пору шла торговля горячим сбитнем. Были тут и яйца, свежие и вкрутую, и кислый творог, и коровье масло, хлеб, печеный с медом, и всякие прочие сласти. Потому как торговцы знали, что киевские воины, когда пребывают в стане, гораздо премного есть. Олеша с Журавиным и бегали сюда покупать за медные монеты маковые медовики и шапталы, шулики всякие, пироги с мясом, рыбой, творогом. Набрав изрядное количество, они пошли по рядам, глядя на другие товары. У Святослава монет не было, и Олеша великодушно судил ему пенись, промолвив: «Ладно, завтра два отдашь». Святослав тоже взял себе медовик. У выхода они неожиданно столкнулись с проходившим мимо темником из Дебой. Оглядев новобранцев, он лукаво прищурился. «Что, юноши, тяжко встанет без сладостей? А настоящие воины, реку вам, не едят медовых варений и маковых пирогов, а только конское мясо, сухую рыбу, хлеб, лук да чеснок. И пьют чистую родниковую воду, а не вино греческое. Поглядите сами на этих торговцев. Одни толсты, иные худы, как жерди. Какие из них воины? Вот и вы на медовиках да печеных курах такими же станете». Святослав опустил голову. Откушенный кусок медовика застрял в горле. Княжич почувствовал, что краснеет. Не зная, что ответить, он несмело поднял глаза, но из деба уже пошел дальше, торопясь по своим делам. Не было видно и приятелей. Очевидно, испугавшись, что их накажут за самовольную отлучку, они поспешили скрыться. Вернувшись в стан, Святослав подоспел к полднику. Зимой дружинники жили в длинных бревенчатых постройках, похожих на конюшни. Только вместо стоил там были широкие лавы и палати. Святослав обитал в рубленном доме воеводы. Там же собирались на обед и на совет темники. Стременной уже накрыл стол и разложил на нем снеть, добавив к ней, как обычно, добрый шмат копченого сала и мягких пышек. «Убери!» — приказал Святослав. «Однако воевода Свинельд распорядился!» — растерялся Стременной. «Что едят нынче на полдник все простые воины?» «Вяленую конину. Принеси мне!» — сурово сказал княжич. «И отныне давай только то, что едят все. Уразумел?» «Уразумел!» — буркнул Стременной, не посмев ослушаться. Святослав принялся за трапезу. Он не успел одолеть и половины куска жесткого темного конского мяса, как чуткое ухо его уловило какие-то посторонние звуки, вплетающиеся в привычный шум и гомон ратного стана. Княжич перестал жевать и вытянул шею, прислушиваясь. Потом, как был, без тулупа выскочил наружу. В ворота въезжал отряд усталых, но довольных дружинников. Из-за индивевших конских ноздрей на морозном воздухе клубился пар. Крепкие копыта взбивали истолченный снег на дороге. А следом показались и знакомые сани с резной деревянной будочкой, обитой изнутри, как было ведомо Святославу, мягким войлоком и шкурами. «Мать-княгиня вернулась с полюдья!» — мигом разнеслось по стану. Из дома навстречу поспешил воевода Свинельд. Собрались темники, приветствуя Ольгу. «Здравствуй, воевода! Здравы будьте, темники, дружина и рать! Нынче воротилась я с доброй данью. По сему случаю велю завтра дать праздничную трапезу и сверх того каждому воину по ковшу хмельной браги. «Слава княгине!» — загремело над станом. Ольга подошла к сыну, обняла его, прижав к груди бритую голову. «Здравствуй, сынок. Совсем ты от дома отбился. В тереме, сказывают, днюешь и ночуешь тут. Я вот тебе яств заморских привезла. Посласти язычок-то». Дюжий гридень принес расписной короб. Воевода, несколько темников и Ольга с сыном прошли в терем к Свинельду, и гридень стал выставлять на стол красивые сосуды. То в виде раковин, то чудные узкогорлые кувшины, а также золотые и серебряные блюдцы и ковшики, в которых находились душистые и тягучие, как мед, или насыпанные горкой кусочки лакомств, некоторые уже известные – восточный щербет, земляной орех в меду, рассыпчатая халва, а иные виденные впервые. Святослав обеспокоенно оглядел сладости и метнул быстрый взгляд в сторону темников. Ему показалось, что издеба что-то рассказывает Горецвету с Притыкой, и те прячут снисходительно насмешливые улыбки. «Верно, про нашу вылазку к греческим торговцам поведал», — решил княжич. «А теперь еще эти сласти подумают, что я чревоугодник». Отрок поднял глаза на мать, которая смотрела на него любящим и внимательным взором, ожидая, как он похвалит ее гостинцы. Тяжело вздохнув про себя, Святослав нехотя ковырнул в одном другом блюде, съел пару кусочков, не разобрав чего, и поспешил поблагодарить. «Да что ты!» — удивилась Ольга. «И не ел ведь ничего!» «Дякую, мамо! Я сыт! Все, что нужно, тут есть!» Ольга взглянула на недогрызенный кусок вяленой конины на столе и помрачнела. Как всякая мать, она не понимала, что предложение лакомств и проявление нежной заботы при людях унижало мужское достоинство ее взрослеющего сына. Поэтому отказ Святослава обидел ее. «Ладно, нечего время попусту тратить», — произнесла она, плохо сдерживая чувства. «Приезжай, сынок, со Свинельдом вечером в терем. Побудь с матерью хоть немного». Опираясь на крепкую руку воеводы, она взошла в сани, напомнив, чтоб непременно привез Святослава. Вечером, дав Свинельду распоряжение, что выдать дружине из княжеских запасов, Ольга затем стала высказывать недовольным, даже раздраженным голосом: «Что ж это ты, воевода, обучение княжича невесть кому перепоручил? Или у самого руки уже не доходят? Святослав с грубыми мужиками сам час от часу грубеет, то в лесу старые колядуны его сухим хлебом да травой подчивали, в Киев вернулся, глядишь, одной жесткой кониной питается, будто пастух какой». Свинельд молчал, зная, что княгине лучше не перечить. Надо перетерпеть, а потом уж высказывать свои соображения. Подождав, когда раздражение Ольги выплеснется, он осторожно напомнил, что обучение дружинников, даже самых знатных, всегда так велось, начиная с пути простого воина. «Что ж, значит, надо менять порядки», — сухо сказала Ольга. «Негоже князю Руси в окружении мужицком воспитываться. Ты вот что сделай, Свинельд», — уже спокойней сказала она. «Отбери-ка отдельно детей тысяцких, боярских и купеческих сыновей, и пусть княжич вместе с ними, а не с огнещанскими отроками, науку воинскую постигает». Слова Ольги пришлись Свинельду по душе. «Светлую мысль изрекаешь, мать-княгиня», — отвечал он. «Собрать детей начальников и сделать из них особую дружину будущих тысяцких и темников. Воистину велик твой замысел. В такую дружину я своего сына Горольда первым готов отдать». «Вот и добре. Завтра с утра и начни». Ольга махнула рукой, отпуская воеводу, и поспешила в светлицу, где ее дожидался сын. На следующее утро у ворот ратного стана собрались первые два десятка боярских и темницких сыновей. Был тут Путята, боярский сын, малый Издеба, серьезный отрок, сыновья Притыки и Мечислава, темника Грицвета, такой же чернявый и веселый юноша, точная копия отца, уже знакомые купеческий сын Олеша, боярич Журавин и другие юноши. Свинельд, как и обещал, привел Горольда, долговязого отрока чуть постарше Святослава. В отличие от Свинельда, он был темноволосым и кореглазым. Однако конопушки на носу и очень светлая кожа показывали смесь восточных материнских кровей с северными нормандскими. В характере его преобладали напористость и деловитость. А еще через три дня малая дружина, как окрестили ее старшие ратники, вместе с юным княжичем под надзором самого воеводы и опытных темников приступила к воинскому обучению. Стрелять из луков, метать копья, рубить и колоть мечом, держать строй. А еще, как будущие начальники, учились они управлять войском и проводить различные перестроения. Как на ратном поле, рассеявшись, вновь смыкаться, какие подавать команды. Свинельд, глядя на них, довольно рек: «Скоро юные научатся управляться не хуже моих темников». За весну малая дружина окрепла, и Святослав как-то сказал Свинельду: «Вуйко, ты речешь, что мы уже строй и порядок знаем. Только как нам учиться быть темниками без войска?» Задумался Свинельд. Не ставить же безусых юнцов командовать старыми воинами, даже если они простые огнищане. Нехорошо то будет. А что, ежели набрать огнищанских детей? Подумал он вслух. Святослав обрадовался. Верно, дядька, позволь нам набрать огнищанских детей. А еще дай нам под начало тот полк, в котором я начинал обучение. Там добрые юноши, я знаю. И уже многое умеют, будут настоящие перуничи. Вскоре было собрано два полка огнищанских детей. И Святослав с будущими темниками уже сам помалу начал проводить обучение, чтобы малая дружина умела стройно ходить и быть послушной указу начальников. И старые ратники на них глядячи говорили: «Добрые вои будут из отроков. Княжич, вон как старается. Можно только подивиться, как ладно у него выходит, а сам же еще дитя». Подольский кузнец Молотило сквозь стук молота о наковальню услыхал, как залаял пес. «Может, за заказом пришли», — решил он, и выглянул из открытых дверей кузни. Никого у калитки не было. Да и пес почему-то лаял в сторону от улицы. Кузнецу показалось, что чья-то небольшая, но быстрая фигура промелькнула за угол курятника. Молотило в три огромных прыжка выскочил с другой стороны, и чернявый оборванец с селезнем в руках едва не налетел на него. Бросив птицу, отрок попытался дать дёру через огород, но кузнец семимильными шагами настиг его и ухватил своими железными ручищами клещами. «Ведь убьет же, убьет!» — мыслил перепуганный отрок, со страху стараясь сжаться в комок и спрятать голову, поняв, что ему не вырваться. Разве ж можно было ожидать, что хозяин вдруг явится? Да к тому же такой жилистый, с литыми плечами дядька окажется столь быстрым в движении. Изо всех сил сопротивляясь, отрок вертелся ужом и верещал поросенком. Только могучая рука кузнеца даже не вздрагивала от отчаянных рывков и прыжков, будто принадлежала не живому человеку, а кованому из меди истукану. Когда же мрачный хозяин треклятого селезня повел лихаимца в дом, то сердце виновника и вовсе оборвалось, дыхание остановилось, а перед глазами поплыли темные круги, как в омуте. «Теперь точно насмерть зашибет!» Железная рука вовлекла маленького Татя в дом и плюхнула у большого стола на дубовую лаву. Стальные клещи пальцев, удерживавшие рубаху за шиворот, разжались, и оборванец еще пуще скукожился, как засохший стручок гороха, и закрыл глаза, ожидая удара огромного кулачища. Но прошел миг, другой, третий, удара не было. Оборванец несмело приоткрыл один глаз, потом второй. Перед ним на столе появились миски со снедью. «Ешь!» — кратко повелел кузнец. Отрок, отказываясь, замотал понурой головой. «Не хочешь, значит? А кто только что агнцем блеял, мол, я сирота, от голоду злодейство совершил? Ты чей же будешь, морженых?» — еле выдавил отрок. «Каких таких морженых? Где живут? Тебя-то как прозывают?» «Его блудом кличут», — подсказала невесть, откуда вдруг появившаяся дочка кузнеца Овсена. Она глядела на неухоженного лохматого пленника с жалостью. «Утопли в Днепре, когда паводок большой был, а дед мой, Ладзимир, пьянствовать начал», — по-прежнему, не поднимая глаз, сказал отрок. «Знавал я родителей твоих, по праве жили, и дед добрым перевозчиком на Днепре был, а ты что ж? Эх ты, сирота! Нет голодных сирот на Киевщине. Есть захочешь — приходи. Разве кто у нас смеет сироте отказать? Только не воруй, как хазарин бесчестный, не лги, как византиец лукавый, за что блудом тебя и прозвали, или честно на хлеб зарабатывать своими руками до сих пор не научился. Помни, свершишь отныне, что непотребное, сам прибью». Тяжеленный кулак опустился так, что посуда на дубовом столе подпрыгнула. «Не надо, тато!» – испуганно вскрикнула Овсина. Молотило посмотрел на дочку, потом на блуда. Тяжелая тишина повисла в доме. Видно, хозяин обдумывал вид наказания. Потом коротко обронил. «Пойдем!» И снова крепко взял отрока, на сей раз за руку. «Куда ты его, тато?» – спросила Овсина. «К надежным людям, дитятка. Там дурь-то из головы его блудливой выбьют». Глядя, как со страху еще более округлились глаза Овсины, кузнец постарался ее успокоить. «Не бойся, милая, худо ему не будет, молотом своим клянусь». Закопченной дланью молотило нежно погладил дочь по голове. «Куда это он меня еще надумал тащить? А вдруг про вчерашнюю татьбу мою у злата кузнеца прознал? Коли так, то мне и вовсе конец!» Снова тревожные мысли холодными ужами вползли в душу блуда, когда они двинулись по подолу. «Точно так и есть! Вот уже и дом злата кузнеца рядом!» Ноги отрока сами собой подломились. Он упал бы в дорожную пыль, если бы не могучая рука кузнеца, на которой он повис, как тулуп на вбитом в стену гвозде. «Ты чего это?» — сдвинул недоуменно брови молотила. «Спишь на ходу, что ли?» Он для порядка встряхнул обмершего от страха мальца. И, о, великая радость для блуда! Прошли мимо калитки злата кузнеца. Так миновали еще несколько дворов, где успел набедокурить отрок, и всякий раз сердце его сжималось от предчувствия скорой развязки. Но прошли 5-10 дворов, потом всю улицу. «Что за притча? Куда этот осилок меня все-таки ведет?» — думал вконец растерявшийся блуд. Они пришли к самому ратному стану, где у ворот седоусый дружинник с уважением приветствовал кузнеца, известного всему Киеву своей силой и мастерством. «А скажи, брат Божидар, под чьим началом нынче отроки, что учатся постигать ратное дело?» — спросил могучий молотило. «Сотник Хорем, главный дружинный батька. А ты никак своего родича привел? Что-то он у тебя больно худой, немытый да нечесанный». Воин покачал головой. «Хорь там, у конюшен, ступайте!» — махнул дружинник, пропуская молотило с мальцом. Только когда оказались внутри стана, кузнец отпустил руку пленника. Испуг блуда сменился неподдельным любопытством. Как же, каждому киевскому отроку хотелось попасть в ратный стан, где живут вои, владеющие настоящими мечами и копьями, откуда по утрам доносится звучно призывное пение рогов, где манящим духом боевых приключений пропитано все, даже самый воздух. Только дозорные ни в какую не допускали туда отроков. А теперь он здесь. Блуд завертел головой по сторонам. «Стой здесь!» — как всегда кратко велел кузнец и подошел к высокому загорелому старому вою с бритым черепом. О чем они говорили, стоя возле конюшни, отрок не слышал, но понимал, что говорят о нем, потому как оба глядели в его сторону, поочередно кивая головами. Потом высокий старик поманил его и спросил, улыбнувшись в свои белые усы: «Ну что, сокол ясный, хочешь стать настоящим воем?» В ответ севшим от волнения голосом блуд прохрипел что-то невнятное. Да старый воин не особо-то и ждал его ответа, тут же повернувшись к кузнецу. «Не переживай, брат молотила, сделаем из твоего мальца справного воя. У меня таких шустрых чай не один десяток. А не будешь слушаться?» — пригладил усы Хори. «Придется отведать жареного веника». «Как это?» — не понял Блуд. «О, сие средство имеет великую силу воспитания. Ну да ладно, всему свое время. А сейчас первым делом в баню. Явор!» — окликнул он отрока, сыпавшего лошадям овес. «Проводи-ка новобранца в мовницу, да потри его там мочалом как следует, рубаху чистую дай, потом к деду Гнату стричься, а там и время обеда приспеет». «А в чей он десяток пойдет?» — спросил Явор. «Можно в наш? У нас макогон на прошлой седмице отравился». «Добро!» — махнул рукой Хорь. «Скажи десятнику Мирогору. Я потом сам с ним потолкую. Ну, ступайте!» Отпустил он отроков и пошел проводить молотила до ворот. Дни текли за днями, месяцы за месяцами. В поту под жарким дождьбожьим солнцем и холодными струями грозового перунового дождя крепчали молодые руки, вернел глаз, оттачивалось умение. Во все тело и душу входила непростая воинская наука. Особенно нравилось юной Святославовой дружине в жаркий день поупражняться на Днепре в весельной гребле. После азартных гонок плечи юношей наливались силой, крепчали кисти, а мышцы бугрились под бронзовой кожей. Как-то Святослав раньше других прибежал на берег Почайны, служивший удобной заводью для кораблей. Здесь находилась главная пристань Киева, а также место постройки речных судов. В ожидании сотоварищей княжич пошел побродить по обширной площадке, где строились лодии. Приятно пахло свежеструганным деревом и плавленной смолой. Слышались вжиканье пил, шуршание скобелей да перестук деревянных киянок. У самого берега лежало с десяток огромных сосновых колод в несколько обхватов. Видно, совсем недавно их сплавили откуда-то сверху по реке. Поодаль два мастера из подобной колоды, сажений 8 длиной, тесали струк однодревку. На песке несколько закопченных подмастерьев старательно смолили перевернутую вверх днищем лодку, а у второй, дробно тукая деревянными киянками, еще трое плотно законопачивали щели просмоленной паклей. Княжич остановился у одной из больших лодий, что была почти готова. Белые, пахнущие свежим деревом еще не осмоленные бока, гордо изогнутая лебединая шея носовой части, гладкость хорошо отесанных досок в ярком солнечном свете делали ее похожей на огромную сказочную птицу, которая вот-вот встрепенется, огласит окрестности торжествующе пронзительным кликом, расправит белоснежные крылья и воспарит прямо в синюю сваргу. Святослав погладил рукой нагретое солнцем дерево. «А можно на такой лодии в военный поход идти?» — спросил он коренастого, чуть сутулого мастера с крючковатым носом и желтоватыми очами, что делало его похожим на хищную птицу. Русые волосы плотника были схвачены на голове тонким кожаным ремешком, а в бороде запуталось несколько золотистых стружек. «Это купеческая ладья, княжич. Для перевозки товаров предназначена. Вишь, какая широкая. Хотя при случае, конечно, более сотни воев поместить может. Однако в ходу не столь быстра, и увертливость не та. Малые же, десятка на два гребцов, более пригодны для воинского похода. По любой, даже самой малой протоке пройдут, а если надо, воины спокойно перенесут ее по суху через те же пороги. Это однодревки. Вон у воды мастера такую тешут». Он указал в сторону громоздившихся огромных колод, подле которых два рукомысленника обрабатывали цельное бревно. а есть побольше, на 40 гребцов». Крепкая рука с широкой полированной дланью указала левее, где несколько мастеров суетились у другой посудины, старательно надшивая досками ее низкие борта. «Такая лодья сможет взять втрое, в четверо больше товаров или воинов». Святослав знал, что называется она «насадой». «На таких лодьях, — продолжал мастер, — твой дед Ольг ходил на греческий Царьград числом в 2000, а отец твой Игорь ходил с 10000 малых лодей. Вот это сила была! Греки, как увидели, что Русь море покрыла кораблями, запросили мира и предложили дань». К слову сказано, будь, отца твоего и деда лодии не только по русскому, а и по Хвалынскому морю хаживали. Шерван и Бердаа воевали. Не было им на том море супротивников достойных. Так-то, княжич, с гордостью закончил мастер свою короткую, но горячую речь. «А лодьи князя Буса, они какими были?» — с превеликим любопытством в голосе спросил юный княжич. «Того доподлинно теперь неведомо, но, по рассказам мастеров старых, были те лодьи вроде наших насад, только для боя добре приспособлены. Над гребцами настил из досок, так что одни весла наружу, ни стрелой, ни каменьями тех гребцов не поразить было». А на настиле воины стояли, щитами большими червленными от стрел прикрываясь, и врага из своих метких луков разя. А уж когда борт на борт шел, для того и кошки, и багры с крючьями, и мостки, и сети особые, и балки-тараны, что вражеский борт пробивали, все необходимое на тех бусах-лодьях имелось». «Да, — вспомнив, — добавил мастер, — кормчих на них два было, один на корме, другой на носу. Потому были бусы-лодьи увертливые и с тяжелыми греческими да римскими дроманами и триерами управлялись, а ежели уходили на мелководье, то становились для больших кораблей противника и вовсе недосягаемы». «А можно сварганить боевую лодью побольше, чем эта, купеческая?» — спросил Святослав. «Конечно, княжич, такая лодья морской зовется. Только в Киеве делать ее нет смысла, не пройти ей через пороги. Вот ежели б в тьму таракани или корчеве, я бы тебе такую справил по всем канонам». При отце твоем, светлая ему память, приходилось мне большие лодьи делать. У тьму тараканских причалов насад, больших морских лодей и всяких прочих судов тьма стояла, — молвил мастер, и желтоватые очи его подернулись маревом воспоминаний. Святослав, уже готовый было взобраться на борт купеческого судна, тут же раздумал и быстро зашагал в сторону малых лодей. Старший ладейный мастер последовал за ним. Некоторое время они молча стояли, глядя на ловкие точные движения конопательщиков и следя, как черная кипящая смола покрывает белую древесину днища. «Дядька Орел, готово!» — молвил чумазый отрок, закончивший смолить днище. — Принимай работу! — А что, мастер, долго ли научиться такую лодью делать? — спросил княжич у придирчиво оглядывающего свежее осмоленное днище рукомысленника. — Всякое дело труда и терпения требует, — отвечал тот. — А на что это тебе, княжич? Сколько дружине вашей надобно, столько и сработаем. Потом... с прищуром взглянул на Святослава. «Нечто сам попробовать корабельного дела хочешь?» «Хочу», — коротко ответил Святослав. «И то правда, княжич, каждый русславянин с детства топором орудовать приучен, а уж вою и подавно такая наука нужна. Сколько раз она предков наших спасала, когда они за короткое время для всего войска лодьи рубили и на врага нежданно обрушивались, одобрил орел желание юного княжича. Святослав не сказал мастеру, что в нем уже давно, может, с рассказов старого Велиздара о прошлом Руси, а может, еще и ранее, возгорелась мечта о больших дальних походах, какие совершали его дед и отец, а еще раньше легендарный князь Бус ходил морем в полуденные страны. Для таких походов потребуются тысячи кораблей, и строить их придется, может быть, не только на берегах киевских, а и в чужой стороне. «Хочу, чтоб моя дружина тоже умела строить малые лодии», — повторил Святослав. «За честь почту, княжич! Помощники мне нужны. Только ведь и спрашивать буду по всей строгости. Не обидишься?» «Согласен», — серьезно кивнул Святослав. На следующий день Святослав привел свою малую дружину к месту строительства лодий. Отроки стали учиться владеть топором, ножом и киянкой, пилить, вытесывать, резать. Даже дети темников и бояр, мало охочие к простой работе, постепенно увлекшись, старательно постигали корабельные азы. Зато среди огнещанских детей были многие, кто уже неплохо владел плотницким ремеслом, и тем главный мастер доверял более ответственные задания. А кто трудился недостаточно рьяно, того замечал зоркий взгляд княжича, и боязнь насмешки подгоняла нерадивых почище плети. Сам Святослав старался как мог. Вновь пригодилась лесная наука, где он учился владеть топором, но то было лишь начало, а здесь потребовалось освоить много разных навыков. Вначале, обливаясь потом под ярым солнцем, рубили топорами и тесали скобелями огромную колоду. Потом под придирчивым оком дядьки Орла кипятили котлы и с превеликой осторожностью, чтоб не ошпарить друг друга варом, выпаривали и разворачивали ее так, чтоб получился широкий и необычайно прочный остов. «Видишь, княжич, сколь крепкий струк получается, такой и на мелководье загнать не страшно, да и волоком без всякой опаски тащить можно», — подсказывал мастер Орел, оглядывая, как справляются юные помощники. Потом делали углубления и накрепко вставляли в них кокоры, на которые затем можно будет крепить набойные доски в наклад или в гладь. Постепенно все послушнее становились орудия в руках, глаже тесались доски, плотнее ложились в щели просмоленные жгуты конопляной пакли, прочнее входили в пазы деревянные замки, собирая будущее судно в единый остов. «Поди ж ты, кабы не княжеское звание, добрый был бы у меня помощник!» — дивился мастер, радуясь и одновременно немного ревнуя Святослава к своему ремеслу. Наконец наступил день, когда первую лодию, сработанную почти полностью руками юных дружинников, спустили на воду. Как водится, посвятили ее Перуну. Жрец излил на судно в воду немного священной сурицы, и поскольку приспел обеденный час, все поспешили к столу. Только молодежь не уходила, любуясь своей работой. «Гляди, как легко волна-то ее вздымает!» — говорил один. «А как хороша! Будто лебедь черный! Поднять бы сейчас парус, да испытать!» — воскликнул другой. «Так паруса еще нет», — возразил третий. «Зато весла есть. На веслах выйти хоть сейчас можно». Святославу, не менее прочих, хотелось испытать созданную ими красавицу на ходу. «Кто хочет плыть?» — спросил он. «Я! Я! Я!» — выкрикивали наперебой юноши. Святослав быстро отобрал два десятка и первым вскочил в лодию. «Ты будешь кормщиком?» — спросил Горольд. «Нет, ты садись за правило, а я пойду за грибным», — отвечал Святослав, садясь у правого борта. Еще миг, и, подчиняясь дружным взмахам весел, сверкая просмоленными, будто вороненными боками, легкая лодия птицей понеслась по речной волне. «Гляди, не утерпели такие, решили на ходу испытать. Вон они!» — указал кто-то из мастеров на реку. «Ох, ну до чего непоседлив молодой княжич! И старших мореходов не взяли!» «Зачем им мореходы? Они вон уже сколько упражняются на веслах, дело знают!» «Зато не до на мелководье упражняться — это одно, а совсем другое — на середине реки. Вишь, кустью почайно направились, лишь бы к Шуйскому берегу не подались!» — прогудел старик-мореход, глядя на гребцов из-под козырьком поставленной длани. «Отчего к тому берегу нельзя?» — спросил чумазый подмастерье. «Там при впадении Почайны в Днепр стремнина скорая, и коварных каменьев под водой много. Не знаешь, в раз налетишь», — отвечал старик, не отрывая глаз от реки. «А вода, она ни хмелю буйного, ни лихости излишней не любит». Многие побросали трапезу и тоже стали глядеть на реку. Некоторые побежали к берегу. Лодия, между тем, скользила по речной волне. Увлекшись, юные гребцы не заметили, как оказались на месте слияния рек, где стремнина тут же подхватила и закрутила суденышко. Юные вои, поборовшись с течением, видно, решили править обратно, но повернули неумело, слишком резко, и течение тут же крутануло их так, что борт зачерпнул воду. «Назад! Назад! Правьте! Держи нос против течения!» — кричали старики, хотя отроки их не могли слышать. Стремясь вырваться из цепких лап стремнины, гребцы яростнее заработали веслами. Мышцы на их крепких спинах и загорелых руках едва не звенели, подобно тетиве лука от напряжения, а весла прогибались, готовые вот-вот сломаться, но их сносило все дальше к левому берегу. «А ну, мужи, на весла! Молодежь выручать!» — крикнул орел. «А ты!» — обратился он к чумазому подмастерью. «Живо встан за подмогой!» Схватив на ходу веревки, некоторые из мастеров, рыбаков и охоронцев попрыгали в две другие лодии и отвалили от берега. В этот миг Святославова лодка, видимо, налетев сходу на неприметный под водой камень, вдруг резко подпрыгнула, накренилась и перевернулась. Гребцы оказались в воде, и теперь уже никто, кроме них самих, да батюшки Перуна, прийти на помощь не мог. Стремнина их повлекло вниз, туда, где в окружении белой пены грозно рычал водоворот. На берегу послышался топот. Это с сотней дружинников примчался оповещенный о несчастье воевода Свинельд. При взгляде на реку сердце Свинельда сжалось. «Беда! Не дай Боже, с княжичем что случится? Не сносить тогда головы! А где же Горольд, сын? Неужто тоже там? Какое лихо! Худшего нельзя было и придумать!» Проклиная беспечность охоронцев и призывая на помощь всех богов, Свинельд, стараясь не глядеть на посеревшие лица начальников, раздавал короткие и резкие, как удары плети, наказы. «С веревками! Живо! Не допустить до водоворота! Сам головы поснимаю, ежели не спасете княжича!» — хрипло скомандовал он, и дружинники помчались на лошадях вниз по реке. Когда Святослав понял, что им не выгрести против стремнины, он, барахтаясь в воде, сиплым голосом велел находившимся рядом со товарищем: «Давайте по течению, только забирайте ближе к правому берегу, вынесет!» Самым трудным было пристать к берегу, прежде чем их унесет к острым валунам. Некоторых уже больно ударило о подводные камни. Но вот впереди показались дружинники во главе со старшим Горецветом, которые бросали арканы и сами, обвязавшись веревками, кидались в стремнину и вылавливали незадачливых гребцов. Живы оказались все. Только двоих вытащили без памяти и долго приводили в чувство, откачивали и поили вином. «Хорошо, что не попали на камни, а оттуда в водоворот!» — возбужденно говорили очевидцы. «Иначе костей бы не собрали! Слава Перуну! Все обошлось!» «А может, княжича сам Перун милует?» — задумчиво произнес старый мастер и, покачав головой, отправился к своим недостроенным лодиям. Когда поулеглись первые страсти и минули самые худшие опасения, Ольга, вызвав в гридницу Свинельда и Святослава, разразилась страшной грозой. «Чтоб с нынешнего дня, с этой самой минуты, мне больше никаких весельных походов и забав с лодьями, никаких построек и маханий топором, будто на верфи работников не хватает. Для того ли я велела боярских детей собрать, чтоб они, как простые рукомысленники, лодьи себе на погибель строили?» — метала она молнией в Свинельда. Затем повернулась к Святославу. «Ежели еще раз кого на верфи увижу, тотчас велю разогнать всю малую дружину!» Хмуро молчавший и переминавшийся с ноги на ногу княжич вскинул голову. «Не надо, маму!» — просительно испуганно проговорил он. В голосе матери была такая решимость, что он почувствовал — угроза может исполниться. «Как же тогда без воинского учения, без малой дружины, в которой вся его жизнь и мечты?» Глаза княгини пылали неукротимым огнем. «Подите вон с очей моих!» — велела она. «А тебе, воевода, в последний раз реку за князя головой отвечаешь. Нынче она с тебя едва не слетела!» Княжич со Свинельдом разом вышли из гридницы. Воевода вздохнул, развел руками, мол, такие вот, брат, дела, и пошел во двор. Святослав слышал, как застучали копыта его коня. Постояв еще некоторое время в нерешительности перед закрытой дверью гридницы, княжич тихонько потянул за кольцо. В проеме он увидел мать, закрывшую лицо руками и уронившую голову на широкую столешницу. Все ее тело содрогалось от бурных рыданий. Пожалуй, впервые княжич видел мать плачущей и растерялся. Проскользнув в дверь, он несмело подошел ближе, но княгиня никак не реагировала на его присутствие. Тогда он осторожно прикоснулся к плечу. «Прости меня, маму!» Слова прорывались тяжело, с усилием. Ольга не отвечала. «Ты же знаешь, это не нарочно вышло. Я не хотел. Прости!» Ольга подняла голову, взглянула на сына с такой болью и нежностью, что у него защемило внутри, потом обняла его, крепко прижав к груди, и заплакала еще сильнее. «Обещай мне, сынок!» — прорывалась сквозь горячие слезы. «Обещай, что ты никогда больше не пойдешь на реку, не свяжешься с водой!» Святослав почувствовал, как по его щекам тоже побежали горячие слезинки. «Обещаю!» — по-детски всхлипнул он и, в свою очередь, обнял мать.